60. Уважение иерархии утвердит близость высшего мира. Как прочные мосты к тому берегу вы найдете в сотрудничестве с иерархией, каждое верование открывает и ангелов-хранителей, и руководителей, и утешителей. Под разными именами тоже понятие иерархии. Действительно. Пусть каждый понимает по-своему, но пусть каждое сердце стремится к верху. Только в этом путь к совершенствованию. Явление молитвы есть собеседование о самом прекрасном.